Многоуважаемая Мария Сергеевна, посылаю вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите. Обращаю ваше внимание на страницы 17, 42, 92, 93 и 112. Особенно на те места, которые я подчеркнул карандашом. Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода, какой страшный, необъятный художник чувствуется в этой неуклюжести. В одной фразе три раза «который» и два раза «видимо». Фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой. Но какой фонтан бьет из-под этих «которых», какая прячется под ними гибкая, стройная, глубокая мысль, какая кричащая правда! Вы читаете и видите между строк, как в поднебесье парит орел, и как мало он в это время заботится о красоте своих перьев. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны знать привычных, определенных форм. Их форма — свобода, не стесняемая никакими соображениями, о которых и видимо. Когда я пишу к вам, меня всякий раз стесняют, раздражают мои малейшие погрешности в слоге, а это значит, что я не художник, что во мне слово преобладает над образами и настроением. Пожалуйста, прочтите книгу. Я читал ее вчера весь день. У меня захватывало дух, и я чувствовал, как новые элементы жизни, каких я раньше не знал, входили в существо моего сердца. С каждой новой страницы я становился богаче, сильнее, выше. Я изумлялся, плакал от восторга, гордился и в это время глубоко, мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта. И мне казалось, что каждая из этих могучих, стихийных страниц создана не даром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море. Не верю, тысячу раз не верю, чтобы природа, в которой все целесообразно, относилась безучастно к тому, что составляет самую прекрасную и самую разумную, сильную, непобедимую часть ее, именно ту часть, которая создается помимо ее воли, гением человека. Я чувствую, что, кажется, пишу чепуху. Смейтесь. Но не мешайте мне бредить, мечтать, говорить сказки. Вы не можете представить, как радостно и весело писать даже пустой бред, когда знаешь, что на эти строчки будут глядеть ваши добрые глаза. Вчера я так увлекся книгой, что даже не обрадовался приезду Травникова, которого я люблю. Он приехал ко мне с головной болью и не в духе. После больших операций у него всегда болит голова, отравляется парами карболовой кислоты. Он стал расспрашивать меня о моей ноге, а я в ответ прочел ему те 20 строк, которые я подчеркнул на 92-й странице. И у нас завязался литературный спор. Травников сказал: «Время, которое я потратил на чтение философии, поэзии и беллетристики, я считаю потерянным. У них много претензий, но они не объяснили, не осветили мне ни одного явления, и за это я их не люблю. Все в них субъективно, а потому наполовину они ложь, а наполовину не то, не сё, середка между ложью и правдой. Мнение, что без них нельзя обойтись, предрассудок. Они как театр и цирк, служат только для развлечения. И я читаю их теперь только для развлечения. Отдаю я предпочтение тем авторам, у которых меньше претензий. А в этом отношении самые удобные книги – французские романы». «А кто нас учит мыслить, позвольте вас спросить?» – сказал я. «Тот, кто говорит правду, а поэзии и романы не говорят правды». И так далее, и все в таком роде. Извольте тут спорить. Упрямый, предубежденный человек. Заговорили о красоте. «Красота приятна», — — сказал он, — и служит только для удовольствия, потому-то без нее трудно обходиться. Кто же ищет в ней не удовольствие, а правды или знания, того она подкупает, обманывает и сбивает с толку, как мираж. Когда я имел неосторожность учиться у красоты мыслить, то она делала из меня пьяного и слепого. Так, читая Фауста, я не замечал, что Маргарита — убийца своего ребенка. В байроновском Каине для меня были бесконечно симпатичны и сам Каин, и черт. Да мало ли. Он сдавил свою большую голову руками, прислонился ею к столу и проговорил вяло. Красота, талант, высокое, прекрасное, художественное. Все это очень мило, но условно. Не поддается логическому определению, и из всего этого не извлечешь ни одного непреложного закона. Как сказал кто-то до потопа, что соловей — любовник розы, что дуб могуч, а повели княжна, ну, мы и верим. А почему верим? Я стал по обыкновению горячиться и говорить не то, что нужно. «Не понимаю, что вы сердитесь?» — сказал он, поднимая голову. «Что оскорбительного в том, что искусство служит только для развлечения? Милый мой, я хотел бы быть даже самым плохим писателем, чтобы только уметь развлекать своими книжками больных и заключенных. Разве мала заслуга писателя в том, что вы сегодня целый день веселы? Впрочем, душа моя, у меня невыносимо голова болит. Может быть, вы и правы. Ничего не знаю». «Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления. Да разве молния, когда блестит, объясняет что-нибудь? Не она должна объяснять нам, а мы должны объяснять ее. Хороши бы мы были, если бы вместо того, чтобы объяснять электричество, стали отрицать его только на том основании, что оно нам многого не объясняет. А ведь поэзия и все так называемые изящные искусства — это те же грозные, чудесные явления природы, которые мы должны научиться объяснять, не дожидаясь, когда они сами станут объяснять нам что-нибудь. Как жаль и обидно, что даже умные, хорошие люди на каждое явление смотрят со специальной, предвзятой, слишком личной точки зрения. Травникова, например, мучает специальный вопрос о Боге и целях жизни. Искусство не решает этого вопроса, не объясняет, что будет за гробом. И Травников считает их за это предрассудком, низводит их на степень простого развлечения, без которого нетрудно обойтись. И раз даже в присутствии вашей матушки сказал как бы в шутку, что они составляют один из видов наследственного греха. В этом отношении не напоминает ли он вам одну нашу общую знакомую, которая отрицает медицину и науки вообще только потому, что доктора плохо пляшут мазурку? Вино сладко, вкусно и веселит сердце, но этого недостаточно. Наверное, и найдется такой портной, который станет отрицать его на том основании, что оно не выводит пятен и не может служить вместо скипидара. Ну, довольно философствовать. Моя нога находится в прежнем положении. Травников настаивает на операции, но я не соглашаюсь. Природа сама стремится к исцелению, и я сильно рассчитываю на это ее свойство. А вось дело обойдется без операции. Скука ужасная. Если бы не книги, то я бы, кажется, по целым дням плакал от скуки. Жить в 8 верстах от вас и не иметь права поехать к вам, ведь это инквизиция. Вчера у Зелениных была ваша матушка и заезжала к нам. Распекала меня вместе с отцом за то, что я ушел из духовной академии. Все в один голос уверяют меня, что я поступил неумно. Может быть, это и так. Я и сам не знаю, зачем я ушел из академии. Но не знаю также, зачем бы я и продолжал оставаться там. Меня томит жажда жизни, и я бегу оттуда, где ее нет, и где она скроена не на мой вкус. Жизнь моя — это вы все, которых я так безгранично люблю. Я не могу, чтобы не видеть вашего прекрасного, кроткого, сияющего добротой лица, и чтобы хоть раз в месяц не слышать вашего голоса. Я не могу, чтобы не видеть вашей великодушной матери и всей вашей жизнерадостной, милосердной, Богом благословенной семьи, которая так же близка моей душе, как мои братья и отец. Мне нужно каждый день видеть около себя моего старого отца-страдальца и слышать каждую ночь, как он не спит и думает вслух о моем брате-каторжнике. Мне нужно, чтобы раз в 2 или 3 месяца приходил к нам из монастыря мой сумасшедший брат-монах, только за тем, чтобы, сверкая глазами, проклясть в моем присутствии цивилизацию и уйти назад. Жизнь моя не полна, если я хотя раз в неделю не вижу Травникова, которого я люблю тем сильнее, чем глубже он засасывается в тину, куда влечет его жадная, неумолимая, мучительная мысль. Он во что бы то ни стало хочет веры, он хочет и ищет Бога, ищет день и ночь, и находит одну только пропасть, в которую чем дальше смотришь, тем кажется она глубже и темнее. А какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне и заходить в избы к людям и говорить с ними. Какое разнообразие лиц, голосов, умов, вкусов, верований! А какая прелесть наш старый диакон Павел Денисович, который вот уже 2 года умирает ежедневно и никак не может умереть, и сам же смеется над своей же участью. Умираю, умираю и никак не помру. Хороша жизнь, Мария Сергеевна. Правда, она тяжела, скоротечна, но зато как богата, умна, разнообразна, интересна, как изумительно. Травников отравляет себя тоской по бессмертию и вечному блаженству. Но я не так жаден, и для меня совершенно достаточно этой короткой, маленькой, но прекрасной жизни. Как только начну ходить, тотчас же примусь за дело. Займусь хозяйством и живот свой положу за искусство. Буду писать. Но что писать? Повесть у меня не вытанцовывается. Дурно справляюсь с техникой, слишком зализываю. В голове у меня тесно от образов и картин. Этим добром я богат. Но почему-то герои мои не выливаются в характер, и все похожи друг на друга, как капли воды. Они у меня мало двигаются и много рассуждают, а нужно наоборот. Я принялся теперь за критику. Буду сам изучать и, как умею, объяснять людям то, что я так люблю, и в чем вижу единственное верное средство против предрассудков, невежества и рабства. Вчера отец спотыкнулся на улице и упал. Объясняет это утомлением. Страстная неделя, почти весь день служит. Слава Богу, обошлось благополучно. Мой сердечный привет всем вашим. Поклон всем-всем. Я слышу, что за окном уже настоящая весна, но не вижу ее. Хорошо бы теперь к вам. Мне бы только один разочек пройтись с вами на гору. И больше бы я ничего не хотел. Цветут вишни, впрочем, рано. Прощайте. Будьте счастливы, здоровы, веселы. И не забывайте сердечно любящего и искренно преданного вам калеку Игнатия Баштанова. Кончив это письмо, Игнаша вложил его в конверт и написал такой адрес. Ее высокоблагородию Марии Сергеевне Волчининовой. В это время в его комнату вошел отец Алексей с подносом, на котором стоял стакан чаю. Игнаша сконфузился и сунул письмо под подушку.